Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 29 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Мэрия Шуши посетит Бурле-Валанс. Политолог Давид Бабаян о безрассудных заявлениях Баку. Итак, подробности новостного блока. Вчера отмечался День Первой Армянской Республики. В поздравительном послании президента НКР Баку Саакяна по случаю праздника говорится: «Дорогие соотечественники, от имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю с Днем Первой Армянской Республики. Армянский народ всегда боролся за восстановление своей государственности, свободное и независимое проживание на собственной земле, за то, чтобы быть хозяином своей судьбы. Это многовековая борьба увенчалась победой в мае 1918 года. Наш народ проявил небывалую стойкость и отвагу в боях при Сардарапате, Башапаране и Каракелисе, достиг успеха, смог противостоять вторгшемуся в его земли врагу и, отбросив его, спасти от уничтожения последнюю частицу исторической родины и ее будущее. Арцахская освободительная борьба стала продолжением этих славных героических битв, вновь подтвердив, что свободолюбивый дух армян непоколебим и передается из поколения в поколение. Сегодня все армянство объединилось и прилагает все усилия, чтобы две армянские республики развивались и усиливались, чтобы армяне могли жить в обеспеченной и процветающей стране на своей родине. Это общенациональная задача, которую мы должны решать совместно в Армении, Арцахе и диаспоре. Вновь поздравляю весь наш народ с государственным праздником. Желаю мира, благополучия и новых побед на пути государственного строительства, говорится в поздравительном адресе президента НКР. Президент НКР Баку Саакян вместе с президентом Армении Сержем Саркисяном, католикосом всех армян Горегином II, высокопоставленными должностными лицами Армении и Арцаха присутствовали на состоявшемся в Национальном центре камерной музыки имени Комитаса торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Всеармянского фонда «Армения». В субботу президент Баку Саакян в Ереване принял участие в заседании Совета попечителей Всеармянского фонда «Армения». В своем слове Баку Саакян отметил: «Среди сверхзадач государственного строительства Арцаха – формирование и сохранение жизнеспособной системы безопасности. Она является также одной из важнейших целей всего армянства, для реализации которой Армения и диаспора не жалеют сил и средств. В этом направлении крупномасштабная работа осуществляется также по каналам Всеармянского фонда «Армения». Президент предложил включить в программу телемарафона 2017 проекты бурения глубинных колодцев, сооружение новой оросительной сети и внедрение системы солнечной энергии. По словам президента Саакяна, строительство современной оросительной сети придаст новое качество процессу обеспечения высокого уровня продовольственной безопасности Арцаха, развития сельского хозяйства, окажет содействие повышению благосостояния сельского населения, обеспечит постоянные и гарантированные рабочие места в районах республики. Предложение было принято и включено в программу телемарафона 2017 года. Информация пресс-службы Минобороны НКР. На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск в период с 21 по 27 мая кардинальных изменений в оперативной обстановке не произошло. За неделю вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня свыше 550 раз на различных участках линии соприкосновения, применяя также минометы, автоматические станковые, противотанковые гранатометы. Передовые подразделения армии обороны НКР для подавления активности вооруженных сил Азербайджана прибегли к ответным действиям, продолжая уверенно выполнять поставленную боевую задачу, говорится в сообщении. В резиденции президента Армении вчера, 28 мая, в связи с праздником республики, состоялась церемония вручения государственных наград и званий. Так, капитан национальной сборной по футболу и защитник английского клуба Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян награжден медалью за заслуги перед Отечеством первой степени. За заслуги в областях науки, образования, здравоохранения, экономики, искусства и культуры, спорта, плодотворную работу, патриотизм, безраздельную преданность президент наградил группу лиц высокими госнаградами, присвоил почетные звания. В рамках новых проектов Всеармянского фонда Армения в ближайшем будущем несколько деревень в Нагорном Карабахе будут обеспечены водоснабжением. Об этом сказал СМИ руководитель филиала Всеармянского фонда Армения в Торонто, Канада, Мкртыч Мкрчян. По его словам, в 2017-2018 годах в селах, которые будут выбраны для участия в проекте, должны будут выкопать рвы, чтобы с использованием специального оборудования и артезианских скважин получить доступ к подземным источникам воды. Все это будет профинансировано Всеармянским фондом Армения. Как отметил Мкртыч Мкрчян, в Карабахе немало сел, остро нуждающихся в обеспечении водой. На самом деле немало таких деревень и в Армении. И если удастся найти доноров, готовых профинансировать эти проекты, то и в ряде сел Армении можно будет провести воду. Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов заявил, что достигнута договоренность об увеличении численного состава международных наблюдателей Офиса ОБСЕ в зоне Карабахского конфликта на 7 человек. Начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян напомнил, что официально Степанакерт был одним из инициаторов процесса увеличения числа наблюдателей еще 10 лет назад. Сложилась уникальная ситуация. С одной стороны, достигнута договоренность об увеличении числа международных наблюдателей Офиса ОБСЕ на 7 человек. С другой стороны, Азербайджан препятствует работе наблюдателей на границе. Эта страна выступала с абсурдными и нелогичными предложениями, чтобы представители Офиса были размещены в Баку или в другом азербайджанском городе. Это, несомненно, сделает работу наблюдателей напрасной, отметил собеседник. Одновременно Давид Бабаян выразил сожаление в связи с закрытием Еревана Офиса ОБСЕ. В любом случае, увеличение числа наблюдателей – необходимость. Международное сообщество, видя провокационную и террористическую политику Баку, пытается внедрить этот институт с большим упорством, резюмировал Давид Бабаян. Кстати, Давид Бабаян прокомментировал и другое заявление Баку, отметив, что Азербайджан не только террористическое государство, но и его руководство испытывает серьезные проблемы с психикой. Речь идет о нервной реакции Баку на полеты туристического самолета в Нагорном Карабахе. В этой связи можно посоветовать Азербайджану принять срочные меры и обратиться в Совет Безопасности ООН, дабы не допустить очень важное мероприятие. Дети Арцаха 1 июня в Международный день защиты детей намерены выпустить в небо воздушные шары. По логике Азербайджана это может таить серьезную угрозу стабильности военно-политической ситуации, отметил Давид Бабаян. Заметим, что в связи с организуемыми не первый год полетами туристического самолета в Нагорном Карабахе, представитель Министерства иностранных дел Азербайджана призвал Минскую группу ОБСЕ принять меры. Город Шуши имеет подписанные декларации о дружбе и сотрудничестве с французскими городами Бур-ле-Валанс, Вилорба и американским Лос-Анджелесом. Говоря о сотрудничестве с указанными городами, мэр Шуши Арцвик Саркисян отметил, в частности, что уже дважды делегация Вилорбы, возглавляемая мэром Жан-Поль Бретт, посещала Арцах, и члены делегации выразили желание поддержать развитие культурного сектора в Шуши. «У нас есть приглашение от мэра Бур-ле-Валанс Марлен Муриен, и мы собираемся принять участие в намеченном там в декабре рождественском мероприятии. Согласно программе, наша делегация организует выставку историко-культурных памятников Шуши», отметил Арцвик Саркисян. Премию гуманитарной инициативы «Аврора» в размере 1 миллиона долларов присудили вчера вечером доктору Тому Катене, миссионеру-католику из американского городка Амстердам в штате Нью-Йорк. Будучи единственным врачом, постоянно проживающим на опустошенной войной территории Нубийских гор Судана, куда практически не доходит гуманитарная помощь, Катена спас тысячи жизней. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.